Глава 11. Месяц февраль вроде бы бокогрей, да сретенье, а ночи стылые, ярко звезды горят. Но солнечным днем в колеях наезженных за зиму дорог просыпаются ручьи. Синицы тенькают, отливая капель в полный голос. Вороны да галки кричат хрипло и страстно. По дворам от холодного ветра в затишке начинают пожуркивать хохлатые жаворонки. Тюрлю-тень-тень, тюрлю-тень-тень. Но первыми чуют весну орланы-белохвосты, большие, но нередкие суровые птицы. Возле поместья Басакиных пара орлов еще в далекие годы устроила свое гнездо на вершине могучего высокого тополя, который стоит на отшибе, сторонясь приречные лесистые урёмы, но близ воды. Просторное гнездо белохвостов тронуть никто не смел. Всякий год там выводились, оперялись один или два по-детски крикливых птенца. Потом они вырастали и, встав на крыло, улетали в свою жизнь, оставляя родителей на прежнем месте. Со временем маковка старого тополя обсыхала, выказывая огромное прочее гнездо, которого птицы не оставляли даже зимой. Нахохленно, одиноко они проводили здесь холодные ночи, днями невысоко кружили, высматривая добычу, которой в округе хватало даже в такую пору. Куропатки, зимующие на полыньях, утки, зайцы, малые лисицы, корсаки, вранье да падаль на худой конец. В феврале месяце орлы открывали весну. Теперь они поднимались высоко, легко кружа в синим солнечном или сизом, словно весенний лед небе, с разводьями, в которых светила голубизна. Большие желтоклювые, кофейного пера птицы, кружили друг подле друга, игрались, ныряяли, уходя вверх, недвижно парили, крыло в крыло, посверкивая жемчужной белью хвостового оперения или грудью, клювами, повернувшись друг к другу, глаза в глаза, они сцеплялись лапами, когтями, свершая там, в высоте, вовсе диковинные кульбиты и окликая друг друга нежным «крэк-крэк-крэк-крэк», которое слышали на земле, понимая: «Это весна пришла». Так длилось с поры далекой, когда люди отсюда ушли, оставив землю. В давнюю же пору, невдалеке от орлиного гнезда, под Белой горой, появился синий вагончик. Он стоял молчаливый, никого не тревожа из года в год. К нему привыкли звери и птицы. Но в феврале нынешнем, в середине его, возле синего вагончика, два дня гудели машины и суетились люди. Потом они пропали, оставив после себя новые строения и новую жизнь, в которой были коровы, овцы, козы, голдливые индюки, куры, черная небольшая собачка с непрерывной беготней и лаем, человек, который топил печь, огорчая округу дымом, утром и вечером гонял скотину на водопой, устроив на речке полынью. Иногда там бегал мальчонка наперегон с собакой. Другие люди приходили и приезжали, чаще с ближнего хутора, реже издалека. Старые насельники округи, зверье да птицы, на первых порах продолжали прежнюю жизнь, тем более что февраль, месяц любовного гона у лисиц, корсаков, хорей, да проснувшихся от спячки енотов. Там и здесь тявканье, хриплый лай и запах легкой добычи в птичнике на открытых выгульных базах. Старым орлам своей добычи хватало. Жили они всегдашней жизнью, проводя долгие часы высоко в небе. Оттуда даже их зорким глазом новоселье у Белой горы казалось лишь слабым копошением. Под крылами лежала огромная земля, просторная и пустая, словно небо, как и прежде гожая для привычного продолжения жизни птичьей. И людской тоже, такой, как у Ивана Босакина, который в одночасье стал хозяином вовсе не шуточного, а настоящего поместья. К синему жилому вагончику прилепились еще два, а через проезд от них в укрыве кургана раскинулся скотный двор, обнесенный снизу от речки и займища бетонными плитами, а поверху от горы стеной загатом, широкой и прочной, сложенной из тюков прессованной соломы. Внутри ограды все, что положено. Коровник под шифером, теплый рубленый телятник, сарайчик для птиц, выгульные базы. Над всем этим два дня трудилась немалая босакинская артель. Станичный Федор Иванович с сыновьями, Аникей с работниками, новый хозяин Иван с отцом и братом и, конечно, тракторы, машины, другая техника. Два дня трудов, а прежде два месяца подготовки, когда порознь и вместе искали нужное на оставленных людьми хуторах, на разваленных колхозных фермах, на разоренных полевых станах. Всю округу обшарили. А еще Аникей Босакин хорошо помог из своих запасов. Два дня усердной работы, от темна до темна. Даже обмыть новоселье не успели, отложив это дело до весны. Так и объявилось на месте, пустом, целое поместье. О нем знали пока лишь мелкие звери, которым привычные тропы пришлось менять, да орлы-белохвосты, которых вначале потревожили машинный гул и людской говор, но потом все утешилось. В один из вечеров объявился на вершине холма всадник-чеченец. Он искал своих лошадей, куда-то убредших, а увидел неожиданное — скотьи базы, людское жилье, свет в окошках. Он недолго постоял на вершине кургана и поехал прочь, чтобы в своем кругу объявить весть неожиданную о новых людях и вовсе ненужную, потому что слева от речки, от Кисляков и Малого Босакина, вверх по Угору и дальше на многие километры до самых Венцов, вот уже 30 лет пасется скот чеченца Ибрагима. Это его земля, и его сыновей, пришлые тут не нужны, даргинцы ли, аварцы, азербайджанцы, тем более что в наглую объявились, без спросу. Днем позже, в дневную пору, туда же, к холму, проверяя весть неожиданную, подъехал сам Ибрагим на машине. Он был человеком старым и очень больным. Из машины вылезал трудно, но вылез с кряхтением, на маковку холма взобрался, поднеся бинокль к глазам, все разглядел. Жилые вагончики, скотный двор, потом уже просто глазами, не больно зоркими, стариковскими, окинул просторную округу. Жизнь старого Ибрагима очень скоро должна была кончиться, не столько от возраста, сколько от тяжелой болезни. Дочерей он выдал замуж, два сына оставались при нем. Их пора было отделять еще при жизни. За речкой — Босака, Вахид, а здесь — земля Ибрагима. Так было при его жизни, и так должно быть потом. Иван Босакин, соглядатаев, не заметил. Первые дни в новом хозяйстве лишь успевай поворачиваться. Некогда поесть и как следует выспаться. По ночам приходилось подниматься, приглядывая за стельными коровами, да суягными овцами, козами. Боялся их упустить. Но все это непривычные труды и заботы было для Ивана такой малостью по сравнению с тем, что осталось позади. Дни и месяцы, полные нервотрепки, тревоги, неопределенности и даже порой отчаяния, когда уже хотелось ото всего отказаться, поднять руки, сказать жене и матери: «Я сдаюсь». В году прошлом с хутора Большой Басакин Иван вернулся домой в пору предпраздничную, в конце декабря. О разговорах с Аникеем и отцом он, конечно, помнил, но выжидал и годил, не зная, как подступиться к жене. Тем более, что Ольга была откровенно счастлива. Слава Богу, — говорила она. Я тут устала одна. О Тимоше беспокоюсь. О тебе. Как вы там? Василий какой-то стал больно самостоятельный. Девочка у него. Мне дерзит. А еще она радовалась внешности мужа. Его виду. Ой, ты прямо как с курорта приехал. Поправился. Помолодел. И с хохотком на ухо, жеребчик. Иван медлил, не зная, с чего начать разговор серьезный. Все получилось, как это часто в жизни бывает, нечаянно. Говорили о предстоящем празднике, о том, что надо поехать на хутор за мясом. «Индюшку зарезать», — советовался с женой Иван, «или барана, а может, сразу бычка?» «Это все твое? Наше?» — удивленно спрашивала Ольга. Ей ответил Тимоша. «Конечно, наше! Коровы, бычки, овечки, индюки — все наше хозяйство! Разве ты не знаешь?» «Вы там, гляжу, разбогатели, прижились, корни пускаете!» Это было со смехом сказано, шуткою. Иван ответил серьезно. «Приживаемся. К весне надо бы переехать на свое подворье. С твоего, конечно, согласия». «На какое подворье?» — тихо спросила жена. И снова ответил Тимошка торопливо, взахлеб. «На наше поместье, за речкой. Ты что, забыла? У нас еще жеребенок растет. Козлята, собака Кузя, кошка. Рыжик у Аникея, коровы на ферме у Сашки, козлята, индюки, овечки у деда. Всех надо собрать вместе, — наставительно произнес Тимоша, — на поместье. И ты с нами поедешь, будешь коров доить». Ольга, сыну внимая, пристально глядела на мужа. Иван ее взгляд выдержал, ответил мягко. «Надо бы, надо. Давай подумаем, поговорим». «Ты с ума сошел!» — сначала прошептала, а потом закричала жена. «Ты совсем сошел с ума, понимаешь? Сам сошел и Тимошу испортил. Приманили ребенка, но с ним-то я разберусь». Ей иное пришло на ум. «Это все дед!» — кулаком погрозила она. «Это его выдумки. Земля ему нужна. Вот пусть и едет туда коров доить с мамой Раей. А вы? А мы? С места не сдвинемся. И забудьте про ваших же ребят, чтобы я не слыхала больше». Она не выдержала и заплакала. Зарыдала в голос. Обомлевший Тимоша глядел испуганно. Иван обнял его. И в это время, очень кстати, словно Бог ее подослал, объявилась мама Рая, которая сперва испугалась. Невесткины слезы, крик. Потом принялась по своему обычаю мирить, утешать. «Ну, что вы, слава Богу, все живы-здоровы, крыша над головой, кусок хлеба, ругаться не надо, взрослые люди, надо спокойно думать, решать. Никто никого никуда не гонит, спокойно все обдумайте». «Взвесьте!» Это она умела, мамочка Рая, уговаривать. Но нынешнее оказалось сложным, и ей самой впору было заплакать, потому что намерения сына, судя по всему, серьезные, с поддержкой отца, виделись ей нелепыми, несуразными и даже страшными. Куда-то к черту на рога, одному, в пустую степь, да еще заниматься делом, в котором ничего не смыслит. Кошки в доме нет, а тут коровы, Быки, овцы. Бред взрослого человека. Кулаком грохнуть по столу и сказать «не дури». Но характер не тот у мамочки Раи. А еще старый Босакин. Без него явно не обошлось. Тоже какие-то мечтания на склоне лет. Вот приедет Павел, мы с ним тогда. Никогда он сюда не приедет. Напрочь отрезанный ломоть. У старшего сына голова на плечах, дело в руках, и слава Богу. Погостил на Троицу, поглядел, вспомнил детство и юность, повздыхал и вернулся к своей жизни, которую в полсотни лет уже не меняют. Тем более, когда удалась жизнь. Другое дело, сын младший. Не сладко ему. Нужен заработок. И хочется, чтобы работа была по душе. Где такую нынче найдешь в поселке? Но надо не только о себе, но о семье думать, о детях. Об этом же твердила Ольга. Ты о детях. Не о своей прихоти, а о детях подумай. Вот я о них и думаю. «О тебе и о них?» — сдержанно отвечал Иван. «Я ведь не вижу никого. Ни детей, ни жены, ни родных. День и ночь в разъездах. Устраивайся здесь. Люди работают, живут». «Как живут? И как дети растут? Ты в окошко выгляни. Возле магазина, да у гаражей толкутся. Пьют. Детвора глядит, все видит». Пацаны кружком соберутся, баллончики с газом нюхают. Другие просят: «Дядя, отлей бензинчику!» Тоже нюхачи. Из шестого дома схоронили мальчишку, донюхался. Я не хочу, чтобы Тимошка таким рос. На хуторе он всему радуется. Вот пусть и растет, с детства работает. Пусть будет здоровое и счастливое детство, а потом сам разберется. Поздно будет разбираться, так в коровьем дерьме и останется. А в людском дерьме лучше? Воровство кругом, пьянка, наркота. А на твоем хуторе Божья благодать? Да там еще хуже. У нас в доме, слава Богу, ни пьянки, ни воровства нет. Вот и давай так жить, как жили. Жили. Это лишь кажется, что все нормально. Я от порога отъеду, и начинается. Обдурить, облапошить, менты, варьё, одно и то же. И так до конца жизни мыкаться на подхвате, по мелочевке. А завтра это кончится, и у меня, и у тебя тоже. Мы безработные, ты пойми это. Перебиваемся, чего-то ждем. Иван говорил сто раз обдуманное, ясно понятое там, на хуторе, в одиночестве. Потеряли мы свою профессию, работу. Ее не будет ни у тебя, ни у меня. До конца жизни мы просто перебиваемся, а впереди вовсе ноль. Сейчас-то в натяг живем, завтра будет хуже, потому что конец приходит таким, как я, одиночкам. И ребята наши это скоро поймут. У других родителей хорошо устроились. Модная одежда, мотоциклы, каникулы за границей. У наших харчи в натяг. А на хуторе есть какой-то, но шанс. Для нас и для детей. Свое дело. И начинать надо сейчас. Пока еще силы есть у тебя и у меня. И пока есть подмога. Это тоже немало. В его словах была правда. Жена это понимала. Но говорила о детях. Школы там нет. Для Васи, конечно, прежде обдуманное, признавал Иван. Тем более последние классы. Вася здесь останется. А Тимоше про школу рано думать. Подрастет, как раз дорогу сделают. Говорят, что будет дорога, газ. И рай господний, со вздохом продолжила Ольга. Для трех старух. Какие свой век доживают. А Никей живет, не жалуется. Один кукует. Ни жену, ни дочек туда не тащит. Они в городе. на лето приезжают. И той же дорогой уезжают. Но хотя бы дорога там есть. Чеченят в школу возят. А ты куда нацелился? Вовсе к волкам, за речку. Туда лишь на вертолете. И с чем ты туда подашься? С двумя коровенками? А жить где? В ржавом вагончике. Отец обещает помочь. Чем? Помочь выпихнуть. А что дальше? К корове не знаешь, к какой стороне подойти. К машине, к торговле привык. От моря до моря всю страну исколесил, когда приперло. Как и ты, страховой агент, бывший инженер-конструктор. А с коровами ты справишься, усмехнулся Иван. Ты же у нас хуторская. Хуторская! Поэтому и не хочу туда лезть, потому что знаю. День да другой тянулись разговоры. Ольга не сдавалась. Старшие Басакины не вмешивались. Отец сказал коротко. Поможем. Будем помогать. Но решать вам. Мама Рая и вовсе не знала, чью сторону взять. Страшно ей было. Порой разговоры сменялись тягостным молчанием, которое не мог разорвать даже Тимоша. Он раз-другой сунулся было с обычными речами. Рыжик, Кузя. Мать жестко обрезала его. «Смолкни!» Он смолк, что-то поняв. На отца он глядел сочувственно. На мать боялся глаза поднять. Иван, зная характер жены, на время отступил. Он возился с машины, подлаживая ее. На лошадку какая-то, но надежда. Другой работы в поселке не будет. Тем более в зиму, когда съеживался рынок, заканчивались ремонты до стройки домов, старенькие легковые машины дремали в гаражах. Не нужен им до весны авторемонт да шиномонтаж. Это знала и Ольга. Работы в поселке нет и не будет. От всех заводов и производств одни заборы остались. Новые лишь магазины. Охранник ли сторож? Главное для мужиков профессия. Молодым в армию, на контракт. Но основное — отъезд. Областной центр, а лучше Москва, Питер, Кавказ. У кого есть родные или знакомые на севере, можно там попытать. В отъезде обычно обещают много, платят не густо. И, конечно, от семьи и дома отлучка. В Питер да Москву семейным табором не поедешь. В подвалах да подсобках ютиться могут лишь вовсе безответные таджики да киргизы. Их много и много теперь. Даже в здешних краях объявились. Что до прежней работы мужа, в ней, конечно, завидного мало. Ольга ездила с ним, помогая. Кое-что он порой рассказывал, жалуясь. Но еще больше таил, не желая родных расстраивать. Но на жизнь зарабатывал, в основном в теплую пору. Зимой перебивался заказами и заработками случайными. В такое время Иван маялся, стыдясь своего безделья, безденежья. В глазах жены чудились ему укоры. Ольга все понимала и боялась лишь одного. Не сорвался бы. Вон их сколько. По двору и поселку бродят. Возле магазинов, у гаражей отираются, заливая тоску печаль. Спасибо старому Басакину да брату Якову. В такую пору они помогали, подыскивая заказы. Лишь ранней весной появлялась работа. Цветы с юга, первые овощи. Но все это дороги, рейсы, рынки да базы, краснодарские, ростовские, московские. От семьи и дома далеко, до поздней осени. К этой жизни уже привыкли, хотя взрослые понимали зыбкость этого ремесла. как, впрочем, и всякого другого ныне, того же Ольгинова. Страховой агент, беготня, уговоры да просьбы. Инженер-конструктор второй категории. День да другой Иван с машиной возился, но потом не выдержал и взмолился. «Оля, дай мне 2-3 года. Не получится, тогда твоя воля. Куда пальцем укажешь, там и буду работать до конца жизни. Слово поперек не скажу, но сейчас давай попытаем. Я изо всех сил буду стараться», — клялся он. «Должно получиться, ведь работают наши в станице, на хуторе. Пойми, это будет не временное, как сейчас, а для всей жизни, для нашей жизни и для детей. Тем более отец поможет, а Никей рядом. Я буду стараться, поверь мне». Ольга долго молчала, глядя на мужа, понимая его и жалея, потом выдохнула. «Страшно». Иван поверил. Ей действительно было страшно за него, за себя, за детей. Он обнял жену, и Ольга поддалась его ласке, но вдруг отстранилась и сказала твердо: «Одного я тебя туда не отпущу». Сказала, и когда пришел срок, обещание выполнила. Она неделями жила с мужем, оставив старшего сына на попечение свекрови. Тимошку таскала за собой. Она не только бабьими хлопотами занималась, стряпней да уборкой, но с первых дней стала доить коров, вспомнив свое хуторское детство да юность. На пастьбу скотину гоняла, на водопой, управлялась с молодняком. Словом, как и положено хуторской бабе, работа от темна до темна. Она и первого теленка приняла, считай, спасла от гибели корову и малыша. Это была памятная ночь. О ней вспоминали, рассказывали, дивились. Ольга похохатывала: «Мы хуторские! Рябая невеликая коровка своим первым телком никак не могла опростаться. Целый день мучилась, наконец легла. Возле нее ходили, глядели, и только пришла ночь, зажгли фонарь. Корова лежала на боку, тяжко дышала, уже и глаза закрыв. Порой она напрягалась, и объявлялся теленок, но только светлый нос его. Ноздри шевелились, значит, живой. Нос! Порой даже глаза осмысленные, живые. Но дальше дело не шло. Ножек не было видно, а без них никак. Возле коровы в кругу фонарного света собрались все: Иван, Ольга и главный спец по скотине, рыжий Сашка, отряженный своим хозяином на подмогу. Но чем помочь? Поодаль, возле дверей коровника, вовсе во тьме, на тюке соломы, Тимошка носом пофыркивает, обиженный, что не пускают ближе. «Ну, она разродилась?» — временами спрашивал он. «Теленок появился?» Ответа нет, значит, дело понятное. Ольга корову уговаривала, жалея ее, по голове гладила. «Ну, поднатужься, миленькая, ну, постарайся!» Иван лишь вздыхал огорченно. Зато Сашка глаголил вовсю, ругаясь: «С такими коровами недомерки! А в охотку под быка лезут, как нынешние девки неоперенные. Сама телушка, а от нее телка хотим!» И решительный вывод: «Прирезать, пока не поздно, а то будет махан, праздник собакам». «Не надо прирезать», — обрезает его гневный Тимошкин голос из тьмы. «Нам мясо не нужно, нам коровы с теленком нужны. Мы раньше на колхозной ферме трактором таких тянули», — вспоминает Сашка. «Петля! Трактором как дернешь, влетает как пробка». «Не надо трактором, ему будет больно», — не соглашается Тимошка. «Тебя самого видно, трактором дергали, — подумала Ольга, а вслух спросила. «Неужели нельзя помочь? Ты же столько лет при скотине! Специалист!» Польщенный Сашка объяснил. «Подправить бы можно! Ножки передние вытащить, а голове? Тогда пойдет. Но она недомерка! А у меня лапа, гляди!» Показал он большую лопатистую руку. «Не пролезет!» «Давай я попробую!» — вызвалась Ольга, понимая, к чему дело идет. «Ни телка, ни коровы. Это первый отел. Начало. Давай попробуем, попытаем!» И у нее получилось. С теплой водичкой, с мылом. Сумела сыскать копытца, к головке подвести. Корова, что-то поняв, стала усиленно тужиться. И теленок вышел, живой. Его обтерли, подсунули мамке. Она шумно обнюхала малыша, заурчала громко, утробно еще лежа, лишь перевалившись на грудь, принялась его вылизывать. «Он разродился! Живой!» — спросил Тимошка. «Живой!» — хором ответили ему. Бычка так и назвали. «Живчик!»